Управляющие Крымом ханы сплошь и рядом выступают как верные союзники славян. Более того, они частенько вассалы славян. Примеров множество. В 1421 году крымчане, союзники великого князя Василия, в походе на Казань. Примечание. Казань точно так же была столицей оседлого народа, землепашцев и ремесленников. Никаких кочевников. Конец примечания. Чуть позже помогает князю в его борьбе с печально известным Дмитрием Шемякой. В 1491 году, наоборот, русские войска появляются в Крыму, чтобы помочь хану Менгли-Гирею в его борьбе со своими сепаратистами. 1499 год. Москва и Крым выступают на Литву, позже совместно воюют с той же Казанью и Польшей. Когда в 1443 году умирает бездетным крымский хан Девлет-Гирей, послы крымских татар в поисках нового владетеля отправляются в Польшу к королю Казимиру. Дело в том, что именно в Польше, точнее в Литве, обитает Ачи-Гирей, имеющий больше всего прав на крымский стол. Литовский великий князь пожаловал Ачи-Гирею целый город, там он и обитает. Страница 335. Король Казимир, рассмотрев просьбу татар, утверждает Ачи-Гирея крымским ханом, и чтобы ввести его во владение, в Крым с ним вместе отправляется приближенный Казимира маршалик Радзивилл. Между прочим, в Литве с завидным постоянством находят убежище крымские, золотоордынские и казанские ханы, потерпевшие поражение в междоусобной борьбе. Не на юг от чего-то бегут к мусульманам, а в христианскую Литву. В 1444 году под Рязанью внезапно появляется некий ордынский царевич Мустафа с татарской ратью и просит впустить его в город, чтобы перезимовать. Его впускают, как пишет в растерянности один из историков, неизвестно почему. Да, скорее всего, потому что Мустафа не какой-то там дикий ордынец, а свой. Странны дальнейшие события. Узнав, что Мустафа пребывает в Рязани, московский князь Василий Темный отчего-то разгневался и послал двух воевод с дружиной. Мустафа вынужден уйти из города, на него нападает с двух сторон. С одной – московская пешая рать, с другой – лыжники, мордвины и рязанские казаки. Впервые в русских летописях появляется это слово «казаки». В конце концов, Мустафу вместе с его отрядом уничтожили. История довольно грязноватая, не укладывающаяся в обычные штампы злых ордынцев и защищающих отчизну русских. Давайте посмотрим список крымских, казанских и астраханских вельмож, выехавших на службу к московским государям. Первый – Байтерек, астраханский царевич при Иване III. Второй – царевич Исуп, как и Байтерек, племянник хана Шахмата Ахмата при Иване III. Третий – царевич Кайбул при Иване IV. Четвертый – царевич Касим при Василии Темном. Пятый – царевич Кумы Гирей, это уже несколько позже, при Федоре Иоанновиче. Шестой – царевич Крымский Мурат Гирей при Федоре Иоанновиче. Седьмой – крымский хан Нурдаулат, Нурдаулет Гирей. В 1478 году получил от московского великого князя в удел городец.